Похоже, такой ответ пришелся Ире по душе, так что она еще некоторое время задержалась в гостях, вполне благосклонно приняв предложение попить чаю и побаловаться новой экспортной продукцией Минка, творением местных кондитеров, в роли которых выступали, кто бы мог подумать, все те же мои кибермаги. Вскрытая жестяная банка пирожных оказалась воистину божественной. Житель мира 21-го века сказал бы, что да, кусочки тортика из Терхазии вправду оказались удачными и свежими, несмотря на неопределенный срок хранения. Так что Ира готова была немедленно заключить контракт на оптовую поставку таких волшебных вкусняшек, даже не обратив внимания, что они бессовестно фонят магией, посильнее вчерашнего лимонада. Правда, эффект они оказывали полезно безобидный, даже без примеси ментальной магии, роль которой успешно заменяла универсальная. Пироженки слегка оздоравливали и повышали настроение, параллельно улучшая отношение к Минку в целом и продвигаемому мной учению в частности. Так что начавшаяся страстная встреча завершилась во вполне деловом ключе. После ухода Ларин я снова вернулся в свое кресло, которое вполне позволяло устроиться в нем в позе лотоса и поразмышлять над насущными проблемами. До появления в Дарте делегации Драу я считала историю с Орессой окончательно и безвозвратно завершенной, а оказывается, считал зря. В первый раз с момента возвращения я от всей души пожалел об отсутствии магии, поскольку остро захотелось накачаться под завязку бежевой энергией и попробовать прояснить, что же от меня понадобилось это красивой змеюке. Но все же отсутствие магии под рукой не столько моя боль, сколько мое благо. Конечно, залиться энергией несложно. Да, чуть дольше, чем раньше, но именно эта пауза и заставила посмотреть на проблему под другим углом. Мне никто не в силах запретить повести себя с Орессой так, как хочется. То есть просто на нее наорать и послать в далекое эротическое путешествие. Но из глубин подсознания совершенно не кстати всплыли слова учителя о совместной карме. Как знать, когда в прошлом мы с ней ее успели нажить и при каких обстоятельствах. И очень не хотелось мне это прошлое ворошить, чтоб не заработать ненароком комплекс вины перед ней. Так что лучше поведу себя с позиции образцового сострадательного бодхисаттвы, точно не ошибусь. Меня же никто не заставляет ей разом все грехи отпустить. Так что поиграем с ней в доктора, полечим от неведения и омрачений. Ибо сказано в тантрах, что хуже всего карму портит плохое обращение с просветленными, почти просветленными и даже такими недопросветленными, вроде меня. Если, конечно, пациентка хочет лечиться, а не выставить мне счет за испорченное и пропавшее имущество. Я сидел в своем кабинете и пытался актуализировать долгосрочные планы войны и мира. После моей драфурской эпопеи было желание пересмотреть все задумки как можно внимательнее, с поправкой на устойчивость планов в ответ на действия власти имущих неадекватов. Вопрос превращения немагов в магов, а невидящих в видящих решим, по моим прогнозам, лет за 5, самое долгое – 7. Сейчас супермозг обвешал астральными торчками всех наиболее вероятных потенциальных детей магов, чтобы засечь момент инициации и отследить произошедшие изменения. И теперь с обвешанных датчиками идут непрерывным потоком массивы данных о состоянии. Почти наверняка расшифровка этой информации откроет двери как к блокировке инициации, так и к ее принудительному вызову. А дальше начнутся эксперименты по проращиванию магических органов. И этим, скорее всего, придется заниматься на самом себе. Благо менять тела теперь научился. Так что свои тушки гробить не так жалко, как менее живучих разумных. Параллельно с этими работами надо еще исследовать всю поверхность планеты. Очень хочется понять, сохранились ли где-то еще очаги былой цивилизации или хотя бы группы разумных. Исходя из этого строить дальнейшие планы. Сейчас население всей Айкумены около 45 миллионов, проживающих на довольно небольшом клочке суши. Море не освоено совершенно. На юге никто не плавает западнее границы Сартаны, а на севере – Мингра. Даже до нашего Владивостока никто ни разу не доплыл. Хоть его и не заметишь с берега, но посты обнаружения мы выставили. Они маются откровенным бездельем все время своего существования. Плавание в этих водах практикуется исключительно каботажное, вне прямой видимости берегов никто не ходит. Весь наш континент, который в древности назывался Щенкой, минимум в пятеро больше известной территории, а может и в 10-20, в книгах древних не было точных данных по площади, а оценка на глазок очень зависит от проекции. И что творится на всех этих гигантских территориях, мне лично крайне любопытно. Из этих увлекательных мыслей меня выдернул звонкий, задорный писк. Я не сразу догадался, что пищит и привлекает внимание переговорный артефакт. Еще сколько-то времени потребовалось, чтобы разобраться, как ответить. Так что вызывающему абоненту пришлось ждать не менее 4-5 минут, пока вызываемый я сумел справиться с этой шайтан-стиляшкой. И вот в зеркале переговорного артефакта проявилась гордая матриархиня Драуры. Правда, сейчас вид у нее весьма далек от гордого, надменного и уверенного, какой был при нашей последней встрече в ритуальном зале. Она почти сразу опустила глаза, то ли действительно сгорая от стыда за содеянное, то ли, что гораздо вероятнее, пытаясь это красиво разыграть. Так мы и сидели некоторое время, пока она не произнесла: «Здравствуй, Шелд, спасибо, что согласился уделить мне время. Думаю, обращение по именам и на «ты» в нашем случае не слишком уместно, повелительница. Предпочту быть Мирлом Рисленд». «Да, конечно, простите». «Ничего страшного». Пауза снова начала затягиваться. «Если не знаете, с чего начать разговор, начните с ответа на мой последний заданный вам вопрос. Направляю я ее в сторону хоть какого-то конструктива». Она удивленно подняла глаза. «Какого вопроса? В ритуальном зале я вас спросил, за что вы меня так ненавидите, и ответа не получил. Пожалуй, единственное, что мне пока еще интересно, так только это. Вас не ненавижу, я очень испугалась, когда сработала защита Драфура. По легенде, она приходит на помощь в последний момент лишь тогда, когда нет иной силы, способной остановить угрозу. Когда активировалась колонна-артефакт, именуемая в летописях последней надеждой, я запаниковала. Если я такой страшный, то обязательно было убивать, но я не хотела убивать. Полное порабощение души, не убийство. Ну ладно, пусть так, снова сидим в тишине. Мне что, за нее все время активность проявлять? Она решила побыть примерной девочкой на первом свидании. Не поздновато ли? Ладно, помогу в последний раз. Бенелла донесла до вас мои предупреждения? Да, донесла. Также, уткнувшись взглядом куда-то в пол, промямлила еще недавно такая суровая матриархиня. Задолбало меня что-то называть ее матриархом. Нифиг, баба она и есть баба. Вот правильными окончаниями и подчеркнем, что от патриарха ее отделяет гораздо больше, чем одна буква в названии. Надеюсь, вы их восприняли всерьез. То, что произошло, я повторно допускать не намерен. И поскольку вина в произошедшем целиком на вас, при следующей попытке вы просто умрете. Мгновенно. Не буду пытаться повторить. Я хочу извиняться. Хорошо. Что? Она удивленно подняла глаза, пытаясь понять, как это хорошо следует интерпретировать. Извиняйтесь, раз хотите. Прошу меня простить. За что? Уточняю я. Ибо список ее прегрешений передо мной сейчас таков, что без путеводителя и не найдешь нужный. За свое неадекватное поведение. За это. Ну, конечно же, прощаю. Так просто. Она неверяще смотрит мне в глаза. Какой смысл переусложнять? То есть, если я вас приглашу приехать в Драфур, дав гарантии вашей полной безопасности, вы приедете? Выпалила она, аж подавшись вперед. Разумеется, нет. Почему? Ведь если вы меня простили, простил вас за ваше неадекватное поведение, и пока только за это, накопившиеся между нами проблемы этим не исчерпываются. Между нами теперь пропасть, и веры вам больше нет совершенно. С этим можно что-то сделать, и снова заслужить доверие. Взгляд снова потух, а голос утратил не к месту появившийся был энтузиазм. Все можно, вопрос только в усилиях и в том, зачем вам это нужно. Что мне нужно сделать, зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Хочу начать наши отношения сначала. Так не бывает. Вам стоит решить, что вас сейчас интересует больше. Интересы Драура или личные? С интересами страны все понятно. Открывайте посольство в Минке, называя его пока как-нибудь менее официально. Устанавливайте отношения с Тиром и будем дружить странами. Как я изначально всеми силами демонстрировал, Драуре я не враг и к сотрудничеству готов. И Минк буду подбивать на то же самое. Как же я? По-детски пролепетал Аресса настолько жалобным голосом, что мне пришлось мысленно пообещать самому себе самые жуткие кары, если замечу за собой хоть малейшие симптомы неуместного сочувствия. Не знаю, ведь я так и не услышал, чего хотите лично вы в отношении меня, в условиях, когда безвольного раба сделать не получится, и с учетом того, что я теперь лишенный магии инвалид. Вы лишились магии? Она широко распахнула глаза и закрыла ладошками рот, будто боясь добавить еще что-то. Да, такова была цена освобождения. Несмотря на это, вы можете меня простить? Могу, при условии искреннего искупления содеянного с вашей стороны. На каких условиях вы приедете в Дарфур?» Радостно улыбается Ресса. «Ни на каких. Первое условие – вы отрекаетесь от власти и приезжаете в Дарт. Знаю, что сейчас это невозможно. Поэтому мое предложение действует до исчезновения с карты мира Эльфара и еще полгода. Передать власть преемнице, когда внешняя угроза исчезнет, много времени не займет». Ресса в шоке. «Эльфара 5000 лет отравляла жизнь Драури и всем Драу, а тут какой-то мальчишка говорит о ее уничтожении, как об уже решенном вопросе. Вы собираетесь уничтожить Эльфару, но как? Ее поделит пока еще не существующее королевство Минк и королевство Тардия. Оборотни, когда это произойдет, Тардия перестанет быть страной одних лишь оборотней. Откуда вам все это известно? Сколько у меня времени?» «Времени у вас более чем достаточно. Окончательное падение Эльфары произойдет приблизительно весной или летом 434-го года по гренудийскому летоисчислению. Так что выполнение своих условий я готов ждать до 1 октября 434-го года. А знаю я это потому, что приложу для этого все необходимые усилия. Что я должна буду сделать тогда? Отречение от власти и приезд в Дарк в качестве обычной женщины настолько не вызывает возражений, что можем идти дальше». «Да», — уверенно подтвердила повелительница то, что почти наверняка никогда не сделает. «Но это уже ее личные проблемы. Просила шанс, пусть получит. А пронесет она по предложенному пути свой крест или не сдюжит, теперь исключительно ее проблемы». «Хорошо, также придется принять, что единственной моей женщиной вам уже не быть. Я хранил вам верность до вчерашней вечеринки. Да, на момент моего появления в Драуре я физически был девственником. Единственной женщиной, с кем у меня был опыт в сновидениях, были вы. И чтобы вы не возражали или не думали, я говорю правду. До вас я только Иру Ларин поцеловал на постоялом дворе Нбара. Да, есть неизвестные вам нюансы, не зная которых вам сложно мне поверить мне. Но они связаны с моими тайнами. То, что я мог рассказать своей единственной любимой, я не стану открывать той, кто пыталась меня поработить и лишить воли. Мне продолжать? Продолжайте». Ресса ссутулилась, голова поникла. Судя по тому, как она прячет глаза, она на грани, чтоб разреветься. «Снова давлю жалость в зародыше, как агента мирового империализма, каким бы сисястым и сексапильным он не был. Вы уверены, мы подошли к тому, что надо сделать, чтобы доказать свою искренность и заслужить прощение? И вам это совершенно точно не понравится, но обсуждать или что-то менять в своих условиях я не стану. То, что я назову, это абсолютный минимум, чтобы заслужить прощение, а не предмет торга. Пожалуйста, продолжайте», — проговорила она почти шепотом. «Хорошо, вам придется 3 года провести в моем доме в качестве служанки с редитовым ошейником на шее. Снять его сможете либо, если пройдете испытание до конца, либо если решите покинуть мой дом навсегда. Первый год будете выполнять самую грязную работу, не попадаясь на глаза господам. Если по окончанию года экономка будет вами довольна, то следующий год вы будете обычной горничной. Вы уверены, что хотите продолжение?» «Да, пожалуйста, я слушаю». «Третий год вы проведете в качестве личной служанки моей жены». В этом месте Ресса вскинулась. В глазах непередаваема гамма эмоций, из которых доминирующая – ярость. «Жены, да, через несколько месяцев я собираюсь жениться на девушке, которая доказала, что любит меня даже лишенным магии калекой. В Минке теперь узаконено многоженство. Так вот, если моя первая жена будет вами довольна, я возьму вас в качестве младшей жены». На этом все. Эпилог. Год 415 от воцарения династии Лантаров. 5080 от явления Творца по новому крымскому летоисчислению, 9 мая, место действия, Сартана, город Харига, столица, в черном-причерном королевстве, в черном-причерном городе, в черном-причерном доме сидел черный-причерный властелин в состоянии черной-причерной депрессии. Накатывающие на него волны безнадеги периодически прерывались не менее жестокими приступами икоты, но Ирдану Нисари не дано было знать, что где-то в 400 верстах к югу от его столицы, на острове в океане, сейчас под звон фужеров и всеобщее ликование, каждый второй тост поднимался за то, чтоб он сдох. Да, да, именно он. Ибо там был дан старт долгоиграющей стратегической операции, в финале которой из него планируется сделать люля-кебаб. Но даже без этой, безусловно крайне важной информации, Ирдану было отчего грустить, печалиться. Все, что нажито непосильным трудом начало разрушаться именно тогда, когда казалось, что удача сама плывет в руки. Внезапно начавшийся хаос в Эльфаре, Тарди и Мингри породила иллюзию, что будто окружающая реальность хочет преподнести этот мир темному властелину на блюдечке с голубой каемочкой. Тем неожиданнее стала внезапно начавшаяся и не собирающаяся пока заканчиваться полоса самых разнообразных неудач. Явные неприятности начались более года назад, когда оправленные в Ардгар войска, чтоб обезглавить слишком много о себе возмнившие княжество Фимба, бесследно исчезли, будто сквозь землю провалились. Хуже того, через некоторое время в восточных районах страны появились слухи, будто толпы пленных сартанцев на рынке в Фимба выкупили торговцы из-за моря. Эти слухи подрывали как авторитет центральной власти в глазах обычных сартанцев, так и авторитет Несари в глазах посвященных в тайну, кто на самом деле управляет страной. Уже один лишь факт неожиданного появления торговцев из неведомой страны одновременно с начавшейся полосой неудач, мог зародить мрачные подозрения. А с учетом нескольких внезапно опустевших рыбацких деревень, неизвестность пугала еще сильнее. Отправленные для разбирательства королевские дознаватели обнаружили поразительную картину, будто люди вполне добровольно и одномоментно покинули свои жилища со всем домашним скарбом. Было крайне естественно заподозрить причастность к этим мистическим исчезновениям все тех же неведомых людей моря. Но как пришельцам удалось провернуть дело столь быстро и эффективно, что ни один похищаемый-переманиваемый не сумел сбежать и донести властям? Если с пониманием, как такое произошло, было много неясности, то с ответом на вопрос, что теперь делать, дела обстояли и того хуже. Даже переселить простолюдинов с побережья вглубь территории не было никакой возможности. Без рыболовства треть населения страны довольно быстро передохнет от голода. Свободные плодородные земли, куда можно было бы перебросить бывших рыбаков, а также вчерашних ловцов жемчуга и губок, в Сартане отсутствуют. Все, что можно было распахать и засеять, давно распахали и засеяли. Да даже если бы получилось найти свободные наделы, оставалась непригодность самих переселяемых к такому труду. Они же совершенно не приспособлены к выращиванию риса и пшеницы, их предел – небольшие огородики только для собственных нужд. Раньше Ирдану Несари о таких вещах никогда задумываться не приходилось, а сейчас он вынужден тратить свое время, вникая в проблемы всякой черни. Все эти сведения вывалил на него первый министр, дрожащий от страха, что осиновый лист на ветру, который также не знал, за что хвататься и как выкручиваться. Не то, чтобы Несари так уж расстраивала судьба простолюдинов, но они же не передохнут тихо, не создавая проблем. Нет, эти грязные свиньи взбаламутят оставшиеся две трети страны, будут воровать или клянчить еду, а заодно разносить слухи, подрывающие и без того невеликий авторитет венценосного умертвия, короля Элорила. Самое обидное, что такую массу людишек быстро даже на темные ритуалы не пустишь без дополнительных сложностей. Поэтому лучше пусть пришельцы и дальше их воруют, раз у них такая нужда в простонародье. Падение доходов все же меньшее из зол в сложившихся условиях. А сартанским гвардейцам и беззаветно преданным Несари личам придется постараться захватить кого-нибудь из этих загадочных людей моря для обстоятельной беседы и прояснения намерений. Но одно было ясно. Все планы, которые раньше были растянуты на десятилетия, теперь придется ускорять. И, вероятно, придется резко сократить расход людишек в ритуалах и экспериментах, так как на темнокожих больше рассчитывать не приходится, а терять имеющееся войско в борьбе с Фимба было слишком опасно. Фимба, как же так получилось, что им удалось полностью извести всю агентуру тайного общества на своей земле? Год 415 от воцарения династии Лантаров, 5080 от явления Творца по крымскому летоисчислению, 9 мая, местоположение, Крымская Русь, Севастополь и окрестности, а тем временем на южном берегу острова Крым, в доме офицеров славного города Севастополя шло праздничное застолье, посвященное сразу трем памятным датам, лишь одна из которых не имела грифа ГТ-1. Во-первых, мы отмечали годовщину окончательного освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Во-вторых, святой для всех советских людей День Победы. Ну а в-третьих, годовщину прибытия первых переселенцев из Сартаны, которых добровольно-принудительно взяли в ходе десантной операции наши бравые морпехи. Причем за прошедший год новоприбывшие стали как бы небольшими патриотами Крыма, чем мы сами. Они до сих пор не могут поверить, что они попали не в рай. при том, что пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день никто не отменял. Для жителя 21 века рай несовместим с 40-часовой трудовой неделей и всего месяцем оплачиваемого отпуска, а для средневековых рыбаков и крестьян, такие условия гораздо круче всего, что они могли нафантазировать о небесах обетованных. Первый месяц новоприбывшие посредством артефактов обучались тому минимуму, что полагается знать жителям Крымской Руси. В первую очередь это касалось изучения устного и письменного русского языка, арифметики в объеме начальной школы и обязательных правил гигиены. Далее, действуя по принципу, что подчиненные должны быть всегда сыты, одеты, обучены, вздрючены и загружены работой, они под руководством и с помощью кибермагов и прочих андроидов принялись возводить жилые дома и нежилые здания нового поселка рядом со своим палаточным лагерем. Гораздо сложнее, чем обучить языку и организовать работу, обстояли дела с привитием правил первичного народовластия, которое в Крымской Руси должно было строиться на опыте Руси Великой, но с учетом всего накопленного к 21 веку опыта. Для местных понятие староста было тождественным сдаимцу лизоблюду. Тех, кто самовыдвигался на эту замечательную должность, я гнал в зашей, поскольку в создаваемом обществе требовался совсем другой типаж. Тот, кто будет строго строить своих, но и жестко и бесстрашно отстаивать их интересы перед вышестоящими. Вот тут у сартанцев был когнитивный диссонанс. Как можно посметь бодаться с господами? В результате супермозгу пришлось изобретать метод вычисления ментальными средствами того, у кого забитость и покорность еще окончательно не въелась в генетический код, и такой нашелся. Чего стоило без каких-либо зверств и самодурства спровоцировать довольно молодого бывшего рыбака на открытое выражение несогласия с мнением хозяина, знают только логи Искина. Но когда он посмел публично возразить на мои указания, к слову не такие уж дурацкие, просто непривычные для местных, все остальные жители попятились, втянув головы и разом усохнув в размерах почти вдвое. Поэтому, когда через 10 минут дебатов, я не только согласился с его мнением по поводу оборудования поселения, но также поблагодарил за смелость и назначил временным старостой, ответственным за исполнение его предложений, народ пережил крушение основ мироздания. Свежекоронованный староста по имени Ваня, без всякой фамилии, через пару дней отправился на курсы повышения квалификации в Севастополь. И когда через 2 недели вернулся назад, односельчане не сразу смогли узнать в гордо расправившем плечи новоиспеченном храбрецове Иване Владимировиче знакомого с молодых ногтей чумазого бедняка-сироту, только недавно сумевшего обзавестись собственной лодкой. Однако новоиспеченный староста взялся за дело круто, с энтузиазмом неофита, так что в скором времени может пойти на повышение в председатели колхоза, когда возьмемся его организовывать. А когда первая община стабилизируется и их опыт осмыслим, ждет сартану тотальная потеря населения побережья, а нас, колхозно-артельное строительство с тиражированием успешного опыта. А Ивана Владимировича, перспектива повышения до атамана округа или какие там административные единицы мы придумаем, что может идти параллельно рука об руку с внедрением в жизнь колхозов. Правильно, обращение всех в новую религию. Я таки дописал силами Искина писания и принялся нести свое мудрое слово, начав с самых беззащитных социальных групп, крымских морпихов и прочих новых граждан Крымской Руси. И да, мои законы вызывали бы скупую мужскую слезу у сторонников шариата. Медитировать 4 раза в день, причем утренняя медитация внешне неподготовленному зрителю подозрительно напоминала исламский намаз, потому как большинство людей ведать не ведают, как выглядит классическое буддистское принятие прибежища с простираниями 2:108 простираний утром, отличная комплексная зарядка на весь день. Вечером же полагалось 108 раз начитать стослоговую мантру алмазного ума, гарантирующую за компанию здоровый, крепкий сон. Ну а днем коварный я обязал всех 2 раза выполнять гуру-йогу на своего учителя. Будем надеяться, что хоть этот прогиб будет засчитан. Однако самым большим успехом начавшей создаваться религии я считал то, что удалось полностью обуздать явление, именуемое спонтанная инициация мага. Над всеми детьми и подростками острова Крым астральные торчки в возрасте 3 лет теперь проводят особые манипуляции, которые исключают становление магом привычным для этого мира способом. В дальнейшем я предполагаю увязать инициацию с успешным прохождением определенной очень серьезной процедуры посвящения. В моей картине мира инициация мага должна быть обставлена не менее строго, чем вручение боевого оружия, то есть только тому, кто полностью осознает свою ответственность и готов использовать полученный дар исключительно на благо окружающих, а не для того, чтобы лелеять и взращивать чувство собственной важности. Так что мы с Искином бросили все силы на разработку ритуала, способного вручить магию только тому, кто достаточно подготовит свой ум и принесет соответствующие обеты. К моменту, когда новые граждане Крымской Руси подрастут, ритуал превращения в мага всех достойных наверняка будет готов. А пока и я сам обхожусь без магии. Как ни странно, новая религия неплохо приживалась не только среди крестьян, но и среди морпехов и их ненаглядных жен. Началось все со свадеб первые 5 офицеров, вернувшихся с незабываемого мальчишника со смуглыми красавицами. Организованные почти по лекалам мира 21 века празднования имели только небольшое отличие, связанное с принесением нерушимых клятв специально по такому случаю в возведенном храме. Храм с его гипермеганавороченным артефактом-алтарем, перед которым проносились брачные клятвы, помог девушкам быстро избавиться от установок, что они разведчицы на задании. Теперь они убеждены, что родина женщины там, где родились ее дети. А с этим у товарищей офицеров не заржавело, и уже через год все 5 стали счастливыми отцами. Каково же было удивление их милых половинок, когда 3 родившиеся девочки оказались явно маленькими человечками, а не дроу. Создаваемые моим артефактом тела несли доминантный русский фенотип, но потомки смешанных браков вбирали лучшие от каждой расы. Год 415 от воцарения династии Лантаров, 5080 от явления Творца по новому крымскому летоисчислению, с января по май. Место действия – Мингр, Терство Минг. А что же происходило в других частях Великой Игровой Доски? Если в Эльфаре резко повысилось количество интриг, правда за счет снижения их качества, в Драуре во дворце матриарха воцарилась скука и тоска, разгоняемая только небольшими партиями поставляемого по каналам госбезопасности лимонада, то в Минке наступили времена гармонии и процветания. Насколько гармоничным стало Терство Минг, остальной Мингр с ужасом узрел, когда на центральной площади Дарта прилюдно вздернули несколько залетных аристократов, попытавшихся снасильничать парочку наших полуэльфиек. Разумеется, стража не допустила вреда девушкам, и все для насильников закончилось бы публичной поркой и годом чистки общественных сортиров, но благородные аристократы схватились за оружие, категорически не согласные с узаконенным в Минке беззаконием и властью черни. Суд был скор, а приговор безгранично гуманен. Ром поначалу хотел их колесовать, но удалось его убедить, что излишняя жестокость ни к чему. Попытка наезда со стороны сюзерена повешенных, Тированьяра, вылилась в маленькую, но очень победоносную войнушку. Успешную не для Тированьяра, разумеется. Терство Ваньяр было вторым в Мингре, граничившим с мертвыми пустошами. Прочувствуйте весь звенящий болью трагизм оборота Терство Ваньяр было, а теперь Минг остался единственным, вытянувшись тонкой полоской до самого океана. Прелесть нашего приобретения была в том, что мы мало того, что получили легальный порт, так еще дорогу Дарт, Дел, Фьера, столица бывшего Ваньяра. Порт нас было почти невозможно перерезать, так как от земель короны земли Ваньяра отделялись тянущимся также почти до океана горным хребтом, две дороги через которые перекрывали ваньярские же крепости на перевалах. Попытка сбежавшего Тира добиться справедливости в Карленере закончилась тем, что королек Найв-6 написал воззвание увещевания в стиле «Ну как же так, ну я так не играю, давайте жить дружно, а то плакать буду». Обижать королька Ром не стал и написал ему совершенно феерический ответ аж на 12 страницах. Так вот, если из него отжать воду, то останется чистый лист бумаги. После того, как я раз 10 перечитал этот шедевр и даже заучил некоторые обороты наизусть, Ром в моих глазах вознесся на недосягаемую высоту. Гений. Я бы больше 3 страниц из себя выдавить ни за что бы не смог. Королек из письма ответа все понял правильно. Особенно его впечатлили прекрасно дополнившие текст плаксивые рассказы бывшего Тира, что Минг воюет нечестно, что по правилам нормальной войны, для взятия такого замечательного замка, какой был у Тира Ваньяра в столице, да с 3 сотнями доблестных защитников, требуется никак не меньше нескольких тысяч воинов и хотя бы 2-3 месяца мучительного напряжения сил. А тут 50 каких-то отморозков, даже не притормозили перед Барбаканом 3. Офицерский состав крепости только успел поднять 2-й тост за неминуемое поражение Минка, как Тир Ваньяр уже перестал быть Тиром и пинком под зад вылетел за разбитые в щепу ворота. Это нечестно, требуется независимый допинг-контроль, Форой переигровка. Найв 6 очень живо представил, что у него стены не сильно выше и народа не намного больше, и благоразумно нарываться не стал, даже тогда, когда в конец оборзевший советник по экономике Тераминка, некий Мерл Рисленд, выпустил в обращение монеты собственной чеканки, что было совсем обидно бедному корольку, ибо монет было отчеканено неприлично много, а портрет на них, не его, а Ромма. Формально Ромма оставался вассалом короны, но величество не рискнул ни разу возразить, даже когда на новоприобретенных территориях Тирминг, совершенно не по понятиям, лишил статуса аристократов всех недовольных новыми порядками. А порядки были очень простые. Простолюдинов по своему произволу обижать нельзя, а то будет секирь-башка. Размер взимаемых с простолюдинов податей строго регламентирован и за любую попытку взять что-то сверх, лишение титула и земель. Суды, только по законам тирства, без оглядки на мнение владельца земель, где происходит суд. Убийство и изнасилование кого бы то ни было, преступление. Вызов на дуэли заведомо более слабого, повод поучаствовать в переигровке, но уже с мингскими гвардейцами, от которых ни один четтер живым не ушел, и так далее, что категорически не вязалось с привычной аристократической вольницей. Тут надо пояснить, что схожие условия порождают сходные решения. Не только ихтиозавр похож на дельфина, но и мингерский аристократ как две капли воды похож на польского шляхтича. В тех землях, что еще не попали под железную пяту Тераминка, у нас же порядки внедрялись самые что ни на есть сталинские. Аристократ – это холмик привилегий и эверест ответственности с обязанностями. К моменту провозглашения королевства, Минг уверенно подойдет сильным, поджарым и с очень крепкими, острыми зубами. А пока другой мир продолжал жить тихой, привычной жизнью, даже не подозревая, как незаметно подрастают Сцилла на севере и Харибда на юге 4. Фусаки большой игры незаметно завершалась, приближалось время перехода в Тюбан 5 партий, на кону которой стояло будущее этого мира. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.